Причитание салемских ведьм. Таинственный миссионер из-за океана. «Надеюсь, тебе не надо объяснять, что такое причитание», — осведомился Стефан и, не дав мне раскрыть рот, сам же ответил. «Причитание означает плакать, приговаривая, жалуясь на что-то или на кого-то. А еще оно означает плач по покойнику». «Ты всегда долго и нудно начинаешь издалека», — перебил я приятеля. «Нельзя ли поближе к делу?» Стефан не отреагировал на мое замечание и спокойно продолжил. «Причитания существовали у многих народов. До наших дней сохранились записи ассирийских, древнеегипетских, иудейских, древнекитайских памятников этого народного творчества». «И славянских», — подсказал я. Стефан утвердительно кивнул. Похоже, мой неугомонный приятель всерьез собрался прочитать мне целую лекцию. И как его остановить? Стефан будто уловил мои мысли и нахмурился. А теперь перехожу к главному. Оказывается, у древних египтян причитание было не только плачем и страданием по усопшему, но и заклятием, психологическим воздействием, формой внушения, способом вызова всяких потусторонних сил. «Так, значит, и ты ударился в мистику», — вздохнул я. «А когда-то был яростным материалистом», — Стефан возмутился. «Доставишь ты, наконец, свои дурацкие замечания. Выслушай». «Все, молчу, продолжай». Осуждение и недовольство погасло в глазах приятеля. В средние века сборник древнеегипетских причитаний, обладающих магическими свойствами, был переведен на латынь то ли в Англии, то ли во Франции. А в XVII веке этот фолиант кто-то доставил в Америку. Вслед за этим, а может спустя несколько лет, в новый свет прибыл таинственный джентльмен. У него были большие полномочия. Ну, по крайней мере, колониальная армия англичан получила предписание из Лондона во всем ему содействовать. Как стало потом известно, он объезжал поселения Нового Света, беспрепятственно появлялся даже во французских и испанских владениях. Во время своих поездок он не раз менял имена, выдавал себя за ученого, за тайного представителя королей или за богатейшего нувориша, собирающегося скупить земли в колониях. Удивительно, но всюду его радушно принимали, хотя в те годы отношения между Англией, Францией и Испанией были весьма враждебные. «Так что же все-таки искал этот загадочный джентльмен?» — снова не выдержал я. «Достоверных документов не сохранилось», — терпеливо пояснил Стефан. «До наших дней дошли только отрывочные записи об этом человеке и непроверенные слухи. Если верить им, то миссия таинственного посланца из Старого Света заключалась в изучении всех видов колдовства, чародейства, магии, ну и так далее. Есть информация, что он охотился за книгой древнеегипетских причитаний и даже каким-то образом собирал вокруг себя шаманов разных индейских племен, колдунов и ведьм из английских, испанских и французских колоний. Подобные встречи происходили в глубочайшей тайне. Никаких записей и протоколов, естественно, не велось. Но современники тех событий шептали, что загадочный миссионер каким-то образом умудрился выжимать из шаманов, колдунов, ведьм тайны их ремесла. Может, под гипнозом, может, и другим способом. А еще ходили слухи. А тут Стефан сделал паузу и, прервав начатую фразу, вдруг спросил. «Небось, слышал об охоте на ведьм?»